Гранд-отель «Европа», Вацлавская площадь, в 7 часов. Да, еще, чуть не забыла. Захвати с собой фотографию. Какую еще фотографию? Там, где теплый, лучше всего выглядит. Ага, до встречи. Повесив трубку, Даша с радостью представила счет, который придет Полетаеву за разговор, и пожалела, что лишилась записной книжки, а то можно было бы позвонить паре приятелей в Америку. Оставалось разыскать Ольгу, супруга, и вся команда будет в сборе. Она зевнула. А сейчас в какую-нибудь гостиницу, спокойно выспаться, и пусть все вокруг трепещут. Глава 28. Ровно в 16:30 Даша покинула косметический салон и направилась в сторону гранд-отеля «Европа». Прогулка по магазинам и посещение салона красоты влетели в копеечку, но результат был в буквальном смысле налицо. По улице, слегка покачивая бедрами, неспешно прогуливалась роскошная молодая дама, в которой от задрипанной домохозяйки остался лишь рыжий цвет волос и горькая складка у рта. Она уже знала всю правду, и она шла мстить. Мстить за поруганную веру, надежду и любовь. За все те подлости и разочарования, которые ей пришлось пережить от самых разных мужчин в течение последней недели. Единственное, о чем стоило сожалеть, что нельзя их посадить всех вместе, сразу и навсегда. Ну, если не в тюрьму, так хотя бы в мешок, и выкинуть к чертовой матери в Северный Ледовитый океан. Представители столь ненавистного Даши пола, однако, с явным интересом поглядывали на бледную, элегантную женщину, нервно сжимающую в руках сумочку. И лишь странный, нехороший блеск ее ореховых глаз не позволял им завязать случайное знакомство. Даша взглянула на часы. 17:45. Пора бы. Она специально договорилась с Соней встретиться пораньше. Необходимо было ее проинструктировать. От этого зависело очень многое. От этого зависел успех всей операции. «Привет, рыжая! Я тебя не узнала!» Соня появилась из-за спины неожиданно. «Где медальон?» И цепким взглядом оглядела костюм от «Шанель» в ребристую бежево-розовую клетку, на которой пару часов назад с легкой душой Даша ухнула остаток денег с семейной кредитки. «Там и вправду соберется приличная компания». «Более чем», — скрипуче ответила Даша и растянула губы в деланной улыбке. «Я тоже рада, что ты пришла». «Да, а я не очень». Либерман скрестила руки на груди. «Послушай, нам надо серьезно поговорить». «Самое время», — пробормотала молодая женщина, бросая взгляд на часы в витрине ювелирного магазина, расположившегося неподалеку. С минуты на минуту должны были появиться остальные участники званого ужина, и встреча с ними без предварительного инструктажа Соне была нежелательна. «Ладно, все, что хочешь, только короче». «Короче так короче», — девушка поправила ремешок сумочки. «Так вот, если ты действительно хочешь, чтобы я посетила твое антисемитское сборище...» «Какое сборище?» «Твое», — форсировала голос Соня. «Если ты действительно этого хочешь, то у меня будут два условия. Первое. Я пойду, но сидеть вместе со всеми не буду». «А что ты будешь?» Даша быстро огляделась по сторонам. «Не видать ли остальных?» «Спрячусь». «Куда? В шкаф?» Недипломатичная реплика сорвалась сама собой. Сонины щечки моментально заолели. «Будешь остроумничать, вообще развернусь и уйду».